Глава 25. Мозли Крю. Купить отжившую свой век игровую консоль производства Cash & Damp Win оказалось довольно сложно. Среди десятков тысяч предложений об обмене с доплатой на более современные образцы нашлось всего два, в которых владельцы Fortuna Midi декларировали желание просто продать этот сравнительно примитивный, но на редкость дешевый и надежный аппарат. Первый продавец, услышав заинтересованный голос потенциального покупателя, заломил такую цену, что у Крю затряслись руки. Второй оказался более покладистым. Жена сказала, что если я подойду к нему еще раз, то она окончательно выгонит меня из дома. Пряча глаза при личной встрече, объяснил он: «Знаете, я очень люблю свою жену и детей и не хочу остаться на улице один. Забирайте его с глаз долой, только быстрее, ладно? А то я за себя не ручаюсь». В выходных, бездарно потраченных на то, чтобы взломать Fortuna, было безумно жаль. Убив кучу времени и сил для того, чтобы надежно заэкранировать блок связи аппарата и вскрыть прочный корпус, при помощи портативного плазменного резака, Крю наткнулся на маленькую голограмму OVSoft DTF, висящую над корневым кристаллом. Лотива права. Я ненормальный, раб своей локалки. «Слепец, которому суждено сдохнуть в собственном кабинете». Ошалело посмотрев на голограмму, Мозли изо всех сил врезал ногой по раскуроченному корпусу Fortuna Midi, отчего игровой аппарат жалобно заскрипел. Управляющие программы для оборудования компании Cash & Damp Win пишет наша OVSoft DTF, а я ни сном, ни духом. Нет, надо же было оказаться таким придурком, чтобы выбросить последние 270 кредитов на покупку этой рухляди. Зачем? Достаточно было закончить анализ оборудования, выпускаемого Cash & Damp, обратить внимание на абзац, в котором указаны авторы используемого компанией софта, хакнуть сервак отдела Энди Веддинга и скачать архив исходников для всей линейки Fortuna Grand Plus, и вместо того, чтобы корячиться все выходные, получить необходимые данные за пару часов. Черт! Ну и куда теперь девать эту дрянь? Не ной, пригодится. Отозвался внутренний голос. «Будет на чем тестить прогу». Судя по используемым в программном коде Fortuna вызовам процедур шифрования с нестандартными аргументами, а также постоянно встречающейся переменной с именем LVSS, получалось, что исходники писал никто иной, как Левон Вартанян, бывший однокашник Мозли, добившийся места начальника отдела в компании OVSoft DTF несколько нетрадиционным способом. Через постель дочери финансового директора компании господина Дэвида Клампа. Нет, программистом он был неплохим. Для того, чтобы найти уязвимость в написанных им программных продуктах, надо было здорово потрудиться. И мысль творчески у него получалась неплохо, но все-таки реальный уровень Вартаняна несколько не соответствовал претенциозности третьей и четвертой буквы в его любимой аббревиатуре LVSS. Над зашифрованным, в котором выражение «суперстар», когда-то смеялся весь курс. Ну да, стар. Но все-таки не супер. Через пару часов работы пробормотал Мозли. Надо было прислушиваться к советам Вилли Аргумента и не выпендриваться там, где не надо. Процесс написания программки прошел как по маслу. Модуль Вартаняна обогатился десятком нестандартных функций, щедро снабженных фирменной аббревиатурой автора и всеми необходимыми сертификатами. Даже процесс обновления сервера прошел без сучка, без задоринки. Кураж, пойманный Крю, позволил обойти все защитные барьеры легко и непринужденно. Мало того, подчистив следы своего пребывания на сервере и редкими мазками наметив путь, по которому на него вломились хакеры, Мозли вдруг ощутил, что отомщен, и с трудом удержал рвущуюся на лицо улыбку. Вернувшись домой, Мозли первым делом подкатил журнальный столик к своему любимому креслу, поставил на него ящик пива, банку с солеными орешками, вывесил в центре комнаты голограмму домашней локалки и только потом нетерпеливо посмотрел на часы. «Обновление прошло всего 4 минуты назад, ну чё ты дергаешься, рано еще!» Тут же проснулся внутренний голос. «Сядь, расслабься, уговори бутылочку пивка и жди!» Может, все-таки подключиться? Ну, хотя бы к камерам наружного наблюдения полиции или системы управления воздушным движением, продолжая диалог с самим собой, лениво подумал Крю. Зачем? Новости ты узнаешь и так, минутой раньше, минутой позже особой разницы нет. А вот для тех, кто будет расследовать инцидент, несанкционированное подключение к камерам может оказаться тем самым подарком, о котором они не смели и мечтать, — отозвалось второе я. Терплю, терплю. Усаживаясь в кресло и обновляя страничку с новостными лентами, вздохнул Мозли. Интересно, как будет называться первая статья? «Улыбка фортуны» или «Преступление века»? Заголовок, выскочивший в новостном поле голоэкрана, заставил порядком наклюкавшегося Мозли мгновенно протрезветь. Нащупав сенсорную панель управления головидео, он вернул исчезнувший заголовок обратно и развернул файл с репортажем во весь экран. «130 миллионов кредитов!» Увидев выражение лица репортера, озвучившего эту цифру, Мозли расхохотался во весь голос и прибавил громкость звука, чтобы не пропустить ни слова. «Сумму, выигранную в джекпот оператором Меренбургского агрокомплекса Фионой Бундхен, можно было бы назвать фантастической, если бы не чудовищное везение, подаренное госпожой удачей еще 76 посетителям развлекательного комплекса «Золотое дно». «Золотой дождь», начавшийся ровно в 7 вечера по времени Санта-Моники и продолжавшийся целых 4 минуты, обошелся владельцам развлекательного клуба в астрономическую сумму 371 842 611 кредитов. Трудно сказать, сколько времени могло продолжаться это безумие, но судя по информации, полученной от одного из наших источников в Антикбанке, достаточно долго. Золотой дождь завершился не сам по себе, а в результате искусственно вызванного сбоя автоматической системы выплаты выигрышей, инициированной службой безопасности «Золотого дна». В голосе корреспондента Everise Net News, стоящего перед центральным входом в «Золотое дно», то и дело проскальзывали нотки зависти к тем счастливчикам, которые оказались в нужное время в нужном месте. То и дело поворачиваясь к камере боком и демонстрируя зрителям счастливые лица спешно покидающих заведение игроков, он нервно сжимал пальцами переливающийся всеми цветами радуги ремень от Анджело Варги и еле заметно вздыхал. Да, если бы не сбой в автоматической системе выплаты выигрышей, победителей могло оказаться заметно больше. Услышав меркантильные нотки в голосе никак не успокаивающегося корреспондента, Мозли решительно свернул окно голоэкрана и, опустив спинку кресла в горизонтальное положение, забросил руки за голову, а потом счастливым голосом произнес вслух: «Ну что, Латива, Элжберту сейчас не до тебя?»